Я могла выложить тебе все, что думаю о твоем отце, мое замешательство, боль, изумление, но его-то рядом не было. Он не мог высказаться в свою защиту, изложить свою точку зрения на происшедшее. Знаешь, я любила его. Ты могла бы сказать, что он бросил тебя, а не умер? Я этого не знала, клянусь тебе. Жуси побледнела. И сегодня ты показал мне всего лишь чистый лист бумаги. Флетч наблюдал, как пальцы матери разминают остаток сандвича. Ты знаешь, что нам пришлось объявить твоего отца умершим по прошествии 7 лет с его исчезновения. Иначе я бы никогда не вышла замуж за Чарльза. Я его помню. Он пробыл с нами недолго, не так ли, как и Тед? Ты оставила себе фамилию Флетчер. Я и печаталась под этой фамилией. Ее носишь и ты. Ни Чарльз, ни Тед, ни... Никто из них не шел ни в какое сравнение с твоим отцом. Она вытерла глаза бумажным полотенцем. Именно немыслимость твоего отца я и любила. Если этот чистый листок что-то дозначит, если он действительно куда-то уехал, я с радостью уехала бы вместе с ним. Но ты говоришь, что не понимала его. Да кто может кого понять? Эти идиоты постоянно спрашивают меня, почему я пишу детективы. Возможно, потому, что не могу разгадать загадку собственной жизни. Вот и выдумываю запутанные ситуации и предлагаю для них выдуманные же решения. Как говорится, сублимация в чистом виде. Писатели обладают неконтролируемым стремлением контролировать стремление. Где-то я это прочел и запомнил, стараясь понять тебя. Удачи тебе. Флетч коротко глянул на остатки ее сандвича. Глава 1, напомнил Флетч. А я пока подумаю, куда нам лететь. В Денвер, штат Колорадо, или в Найроби, Кения? Не знаю, что тебе и посоветовать. Глава 1, повторил Флетч. Глава 1, кивнула Жози. Школа, штат Монтана. Я была красоткой, отличницей. Эту книгу я читал несколько раз. А он был местной знаменитостью. Президентом класса, капитаном футбольной команды. Совсем нет. Его едва не вышибли из школы. Извини, значит, не та книжка. Он гонял на мотоцикле с форсированным двигателем по грязному двору ранчо своих родителей. Парень, кстати, был умный. Однажды на уроке английской литературы дал блестящий анализ сонету Шекспира. Учитель поставил ему А с 2+ и прилюдно похвалил Уолтера. Уолтер же чуть не лопнул от смеха. Потом рассказал всем, что шекспировский сонет написал сам, а затем, соответственно, и проанализировал его. Учителю эта выходка Уолтера едва не стоила работы. «Ага», — кивнул Флетч, — «значит, папаша писал под Шекспира». Когда его за это выгнали... Выгнали за это? Ну, отстранили от занятий. В то время целью обучения являлось повиновение, а не свободомыслие. Неужели все так изменилось? Короче, Уолтер без разрешения взял самолет на соседнем ранчо. Он умел летать еще в школе? Никто об этом не подозревал. Первым делом он несколько раз облетел здание школы. Аккурат, когда шли занятия. А потом перешел к бомбометанию. Сбросил на школу книгу, называвшуюся «Избранные пьесы Шекспира». Добился 100% попадания. Разбил световой люк над лестничным колодцем. Книга и стекла пролетели все 3 этажа до самого низа. И у тебя никогда не возникало желания рассказать мне об этом человеке? Неуправляемый тип. Ты вот упомянул футбол. Как-то в субботу, во время игры, он выехал на поле, стоя на сиденье мотоцикла. Перехватил пас сел и с ревом проехал через ворота, зажав мяч под мышкой. А в тюрьме ему доводилось сидеть? Доводилось. Такой красивый, такой... Жузи пожала плечами. Энергичный, с задатками общего любимца, но на самом деле все его ненавидели, потому что он насмехался над нашими святыми коровами, над школой, оставив учителя в дураках со своим шекспировским сонетом, над футболом, сказав, если единственная цель – вынести мяч с поля через ворота, лучше сделать это на мотоцикле. Он приходил на школьные танцы, выпивший, и танцевал столь активно, что остальные расходились по домам. Танцевал с тобой? К моему неудовольствию, да. И как могла такая примерная девочка, как ты, якшаться с хулиганом? Ну, может, я чуть-чуть понимала его. А потом между двумя особами, сильными женским и мужским началом, всегда возникает какая-то связь. Наверное, это особый вид энергии. Ты со мной согласен? Ты говоришь о сексуальном влечении? Его не изгнали из общества. Когда пошли такие разговоры, и настоящие пьяницы и бандиты начали открыто говорить, что он один из них, Уолтер надел костюм и галстук, пошел в местную малину, в жуткий грязный кабак в 8 милях от города. И затеял ссору, о которой, я думаю, говорят по сей день. И высмеял всех. Сколько ему тогда было лет? Поверишь ли? 15. Как ты могла ничего мне о нем не рассказывать? Энергичный, продолжала Жози. Умный, красивый и энергичный. Делал все по-своему. Ни у кого не спрашивал дозволения. Не каждого выгоняют как из школы, так и из притона. Я его боготворила. Жози потупила взгляд. И поженились мы, как говорится, через труп моего отца. Я рассказывала тебе, что твой дед умер от сердечного приступа, когда я заканчивала школу. Да. Надо бы отметить этот факт в моей медицинской карте, ежели доведется ее заводить. Уолтер получил место пилота. Возил фермеров, горных инженеров, разнообразное оборудование, опрыскивал поля. Иногда я понятия не имела, где он находится. Работа его постоянно зависела от погоды. Жози налила кофе себе и Флетчу. Я сразу забеременела. Я думала, что ребенок нам необходим. Мы оба его хотели.